Старатели 3. Глава 1. Во фронтире неспокойно, все шло своим чередом, и главное, все выходило очень даже неплохо. К примеру, идея Марго оказалась верна, в систему, где вел добычу флот, с каждым днем прибывало все больше и больше лопат. Они, как Юджин и предсказывал, не заморачивались перевозкой добытой руды и всю свою добычу скидывали флоту. На флагмане же отдыхали, чинились, меняли расходники. Неожиданная зазноба хороняки моталась к Бримору и обратно, возила людей, шахтеров флота и лопат, желающих отдохнуть или что-то купить, и грузы. Правда, после прибытия Луни ее строгий график сбился, они с хоронякой уединились и огроменный корабль Гали торчал возле флагмана флота, как привязанный. Впрочем, начавшееся этим фактом недовольство местных было быстро погашено, Галя отправилась в очередной рейс. Правда, в этот раз вместе с ней полетела и хороняка. Юджин и Рика, готовясь к его прибытию, продумывая очередную партию скабрёзных шуток, отдыхали, контролировали начавшиеся процессы на флагмане, помогали переоборудовать очередную его палубу под нужды гостей. Что касается тоски, Рутгер доложил, что корабли вредного прибыли, привезли не только новый реактор, но и много чего другого полезного, благодаря чему Рутгер и его команда начали оживлять комплекс и даже наладили несколько линий по добыче руды. Короче говоря, дела шли в гору. Деньги, конечно, пока особо не поступали, большая их часть шла либо в счет погашения долга НОК, или же регулярно вкладывалась в развитие уже имеющихся идей, переоборудование флагмана, новое оборудование для комплекса на тоске, модернизации Луни, а еще Юджин начал присматриваться к кораблям, которые можно было бы купить и обеспечить добывающий флот собственной охраной или даже патрульными эскадрами. Впрочем, до этого было еще далеко, денег на такие покупки еще не было. Что касается глобальной политики, новости были неутешительные, то и дело везде вспыхивали войны, пока небольшие, скорее еще локальные конфликты, но уже для всех, даже самых упрямых стало понятно, что новообразованные государства, а точнее их власть, уже укрепилась, обустроилась и начала оглядываться по сторонам, выискивая то, чем можно поживиться у соседей. Так, например, первовидец Аурелий начал наступление на одних из своих соседей, и пока довольно успешные, флоты новоявленного мессии захватывали чужие системы одну за другой. Юджин был уверен, что опьяненный такими легкими победами первовидец рано или поздно повернется и в сторону ног. Слава У-8-го флота была страшной, связываться с ними ни у кого желания не возникало, но человеческая память, как известно, короткая, а Аурелий знал, хоть корабли 8-го флота и являются сильными и опасными, однако флот ног не такой уж и многочисленный, так что вполне мог решиться на то, чтобы помериться силами с ними. Еще одна неприятная новость заключалась в том, что объявился Роботекс, а точнее их дочерка Ментел, печально известная тем, что организовывала комплексы по добыче ресурсов на планетах, где рабочей силой были заключенные. После бунта Роботекс Ментел исчезла с радаров, по слухам работала на чужих, однако у тех тоже начались проблемы и, похоже, корпорация ренегатов решила в очередной раз сменить сторону, вновь примкнуть к людям. Существует сегодня ассамблея, хрен бы у них что получилось. Их корабли и станции уничтожались бы, работники арестовывались, но времена изменились. Плюс, если верить слухам, Ментел смогли каким-то образом улучшить технологии добычи, причем настолько, что заключив договор с одним из приграничных государств, в короткие сроки добыли столько руды, что попросту обрушили местный рынок. И это были новости тревожные. Другие государства, видя такую эффективность, начали искать контакты с представителями Ментел. И если тот же Аурелий сможет с ними договориться, все может быть очень и очень печально как для НОК, так и для добывающего флота. Впрочем, Юджин особо не верил в байки про обрушение рынка. Точнее в то, что рынок корпораты обрушили он верил, а вот в то, что сделали они это, каким-то образом добывая огромное количество руды, нет. Скорее уж у Ментел имелись огромные запасы, которые они не знали куда деть, и на радостях, получив первый контракт, тут же попытались все сбросить, но погорячились и в результате обрушили цены на свои же товары, идиоты. Короче говоря, хоть новости были и тревожные, пока что старатели особо не впечатлили. И вот, спустя месяц после того, как Лунь прибыла к добывающему флоту, Рика и Юджин заскучали, решили, что слишком уж засиделись, и собрались в новое путешествие. Но без всяких рисков, нужно было доставить оборудование и припасы на тоску, да и проверить, как там идут дела. Хоть Рутгер в каждом сообщении говорил, что все просто отлично, они днем за днем восстанавливают все больше и больше техники, запускают линии и уже ведут добычу, Юджин горел желанием проверить все лично. Что ж, Рика его в этом желании всецело поддерживал, хотя и жутко не хотел лететь туда, но не нравились ему эти стылые, холодные планеты. Дождавшись, когда Хороняка вернется вместе с Галей из Бримора, троица собрала вещички, загрузила лун всем необходимым и отправилась в путь. Глава 2. Находка. Тоска встретила гостей, как обычно, метелью и снегом. Правда, в этот раз Юджин и команда подготовились к посадке на планету куда лучше. Лунь, как и в прошлый раз, села на поверхность, однако к комплексу добирались уже не в бронескафах, а внутри удобного миниатюрного снегохода, в котором, к слову, поддерживалась комфортная для человека температура. «Странно», — заявил Рика, — «нет освещения, комплекс будто отключен». «Все страннее и страннее», — поддержал его Юджин. «Дело в том, что когда готовились к полету, пока летели, сообщения и отчеты Рутгера приходили регулярно, а затем в какой-то момент будто все обрубило. Ни одного сообщения или отчета. Более того, и ледяное безмолвие перестало выходить на связь. Тогда старатели решили, что в комплексе просто накрылся узел связи. Однако сейчас, высадившись на планете и обнаружив, что их не ждут, хотя Юджин предупреждал о том, что они направляются на тоску, старатели напряглись. Когда они подъехали к воротам ангара, выяснилось, что эти ворота обесточены. «Да что тут за чертовщина происходит?» – проворчал Юджин. «Эй, Рика, давай открывать вручную». С горем пополам им удалось вскрыть дверь так же, как и в прошлый раз, после чего снегоход влетел внутрь, остановился посреди огромного помещения, заставленного ящиками и контейнерами. Все выглядело так, будто тут совсем недавно кипела жизнь. Люди таскали грузы, вскрывали контейнеры. Вон, даже робот-погрузчик брошен так, будто его пилот просто отошел перекурить, прежде чем продолжить работу. Но вот какая странность, если бы рабочие бросили тут работу и отправились на какую-то более срочную, то возникает вопрос, почему тут все наглухо замерзло? Система отопления отключена, освещение тоже. На входящие щитки не подается напряжение. Реактор, что ли, вырубился? Озадаченно и скорее сам у себя, чем конкретно к кому-то обращаясь, спросил Юджин. Это плохо. Если вредный подогнал нам какой-то бракованный, то, начал было Хороняка, но Рика его перебил. Быть не может. Это и его финансы, в конце концов. Он ведь нам не деньги на покупку одолжил, а реактор сам купил, чтобы добывать ресурсы. Ну тогда ему втюхали сломанный, уверенно заявил Хороняка. Ты бы сам такого человека решился кинуть? Я, нет, пожал плечами Хороняка, но мало ли, какие отморозки бывают. Не в этом случае. Даже последний отморозок должен понимать, что с ним случится, если он попытается кинуть самого богатого человека в галактике. Одного из, поправил Юджин, и нет, реактор должен быть нормальным. Тем более для его установки специалисты прибыли, и они все еще здесь. Так что, тогда что случилось, не унимался Хороняка. А я откуда знаю, огрызнулся Юджин. Сейчас и узнаем. Они медленно шли по огромному ангару, озираясь по сторонам. Удивительно, как быстро местные морозы вновь установили тут свою власть. Ведь наверняка прошло всего несколько дней, а уже все обледенело так, будто находится здесь и при такой погоде несколько лет. И все же, что могло случиться? Почему Рутгер отключил реактор? Или, быть может, произошла какая-то авария и он был вынужден обесточить лишь часть комплекса? Чем дальше вглубь продвигались старатели, тем больше убеждались в том, что все же реактор отключен, все помещения, которые они проходили, заледенели, нигде и намека на людей. Отчаявшись, они сразу направились к отсеку старого реактора. Естественно, он был отключен. Отсек с новым реактором удалось найти всего через несколько минут, в силу того, что новый реактор был в разы меньше, его блоки охлаждения и контроля занимали куда меньше места, смонтировали его буквально в соседнем с основным реакторным отсеке. И новый реактор тоже был выключен. Да что за чертовщина тут произошла, в сердцах бросил Юджин. Вот сейчас и увидим, проворчал Хороняка, направляясь к главному терминалу. Думаешь, сможешь его запустить? Хмыкнул Рика. Я сейчас этого делать не собираюсь, ответил Хороняка. Для начала посмотрим, почему реактор отключился в прошлый раз. А получится? Легко. Вон, видишь, стоит ящик, Хороняка указал рукой на ящик под стеной, Это резервный аккумулятор. Его ни морозы, ни жары не проймут, так что терминал не выключен, а в режиме гибернации, а следовательно, логи сохранились и можно поглядеть, что тут произошло. «Ну тогда хватит трепаться», — заявил Юджин, «давай, колдуй, кудесник». Хороняка потратил минут 20, чтобы долезть до логов реактора, затем еще сколько-то мотал их, прежде чем добрался до последних событий. «Так», — озадаченно протянул он, «что там?» «Ну», — поторопил его Юджин. «Реактор никто не останавливал», — заявил Рика, стоявший за спиной Хороняки и читавший логи с экрана. «Похоже, что реакторы остались без контроля. Контролера долго не было за пультом и реакторы перешли сначала в холостой режим, а потом и вовсе стали». «Как так? Почему?» «Ну потому что если человек долгое время не появляется и не контролирует работу реактора, автоматика все отключает», — пояснил Рика. «Это понятно», — отмахнулся Юджин. «Почему контролера не было на месте?» «Это я не знаю», — пожал плечами Рика. «А где вообще люди?» — спросил Хороняка. Его коллеги переглянулись. «А ведь действительно, куда делась вся группа Рутгера с ним во главе? Куда делись техники, которые устанавливали, запускали и тестировали реактор? Куда они все ушли? Улетели? Почему?» «Стоп, никто никуда не улетел. Реактор привезли на транспортном корабле. Как только реактор выгрузили, а группа техников попала на комплекс, транспортник должен был отчалить. После этого связь с комплексом была. А вот дальше что-то произошло, после чего люди пропали. Но не могли же они реально улететь? На чем? Здесь нет кораблей, отсюда невозможно сбежать. Так где они тогда? Идем искать людей», — выдал Юджин мысль, которая вертелась и в головах остальных. «Из чего начнем?» — спросил Рика. «С жилых отсеков. Есть ведь поблизости такие?» «Ну, да». Рутгер говорил, что они обустроились неподалеку от реактора. «Вот, значит, туда и пойдем». Шагать по пустым, обледенелым и темным коридорам комплекса было не то чтобы страшно, но как минимум некомфортно. Рика видел, как прыгают лучи света, бьющие от фонарей, установленных на бронескафах. Его товарищи тоже нервничали. Ну а как иначе? Люди, которые тут жили, едва только обустроились, вдруг пропадают. Свет тухнет, леденящий холод сковывает все вокруг. И единственное, что спасает тебя, твой скаф. Он же и единственный источник света, та преграда, которая отделяет тебя от смертельного холода, от тех неясных опасностей, которые скрываются в отсеках и коридорах промерзшего насквозь комплекса. «Знаете, о чем я подумал?» — спросил Хороняка. «О чем?» — отозвался Юджин. «А помните, Рутгер говорил, что те двое пиратов, которых мы тут оставили, тоже ведь пропали?» «А ведь точно!» — проворчал Юджин. «Было такое. Их так и не нашли?» — спросил Хороняка. «Нет», — вздохнул Юджин, — «никаких следов. Куда же они делись?» «Ну», — хмыкнул Юджин, — «тогда я думал, что они улетели. А теперь не знаю». Собственно, и раньше версия про их бегство была сомнительной. «Ну откуда тут появился бы корабль? А может, кто-то напал на комплекс?» — спросил Рика. «Следов боя нигде не видно», — не согласился Юджин. «Да и куча оборудования осталась в том ангаре, через который мы зашли. Появись тут пираты, они сгребли бы все, что представляет хоть какую-то ценность». «Тоже верно», — кивнул Рика. «Я безумно рад, что варианты с кораблем вы отмели», — съязвил Хороняка, «но это ни на йоту не приблизило нас к отгадке, где Рутгер и его люди». «Будем искать», — буркнул Юджин, «для начала проверим личные отсеки. Я и Рика этим займемся, а ты, старый хрыч, прогуляйся дальше, там у них административные отсеки. Может, что-то сможешь найти». «Ладно», — недовольно буркнул Хороняка, ускорил шаг и обогнал Рика. А Рика остановился возле двери, ведущей как раз в один из личных отсеков. «Каюту, если угодно, или мини-квартиру. Чего замер? Заходи, осмотри там все», — приказал Юджин и сам, словно бы желая подать пример, скрылся за дверью, ведущей в такой же отсек. Рика тяжело вздохнул, разблокировал дверь и перешагнул через порог. Это место ему не нравилось все больше. Здесь веяло даже не так, здесь всюду ощущалась угроза. Если про кладбище говорят «могильная тишина», и эта фраза отлично характеризует атмосферу там, то здесь лучше всего подходило словосочетание «давит на нервы» или «средоточие зла». Какого зла, Рика и сам не знал. Однако окружение его нервировало. Быть может, еще и потому, что он не знал, откуда ждать опасность, что ей противопоставить, как с ней бороться. Отсек оказался вполне обычным. Квартиру делили двое работяг, живших, словно в общаге, Комната, можно сказать, разделена пополам. Под каждой из стенок по кровати, рабочему столику с терминалами на них, на миниатюрной кухоньке стол и два стула. Общий душ и санузел. Ничего подозрительного Рика тут не увидел и не заметил. Еще раз оглядевшись, он лишь хмыкнул и вышел назад в коридор. Практически одновременно с ним там появился и Юджин. «Что у тебя?» – спросил он. «Ничего. А у тебя?» «Тоже никаких странностей, ничего подозрительного. Разве что отсек промерз как только мог». «Это да», – кивнул Рика. «У меня то же самое. Эй, народ, живо ко мне». Голос Хороняки даже через динамики звучал нервно, поэтому Рика и Юджин бегом припустились вперед по коридору, туда, где должен был находиться Хороняка. Они ворвались в помещение, которое, судя по всему, служило местным столовой. Несколько столов, стулья были перевернуты, валялись тут и там. Часть из них и вовсе была сломана. Похоже, тут была нехилая потасовка, хмыкнул Юджин. Интересно, из-за чего они тут друг другу морды решили набить? Как бы не так, ответил Хороняка, они дрались не между собой. А с кем? Хороняка молча указал на нечто, валяющееся в углу рядом с раздаточным столом. Это еще что за хрень? Нахмурился Юджин и направился ближе к находке. Рика последовал за ним, а приблизившись, присел и принялся осматривать нечто. Валяющееся на полу действительно напоминало паука, поджарое тело, словно бы состоящее из нескольких соединенных друг с другом шаров. Длинные лапы в количестве 12 штук были поджаты под брюшко. Тварь лежала на спине, лапами вверх. Размерами существо было с собаку. Это ж сколько надо было не убирать и какой срач развести, чтобы тут такие пауки завелись, хмыкнул Хороняка. Это что, паук? Спросил Юджин. А я откуда знаю? Пожал плечами Хороняка. Ну насекомое, это однозначно. Членистоногое, заявил Рика. Что? Не понял Юджин. Пауки, не насекомые. «Это членистоногие», — повторил Рика. «Ценное замечание», — едко подметил Юджин. «Что это такое и как оно тут появилось?» «Привезли с собой», — тут же выдал Хороняка. «Как можно было не заметить такую хрень?» — поразился Юджин. «Нет, быть не может. Невозможно, чтобы оно жило здесь, на тоске», — парировал Хороняка. «На таком морозе никакое существо выжить не сможет. На пекле животные выживают, причем не только местные», — заметил Рика. «Так почему тут?» «По-твоему, жизнь невозможна? Потому что на пекле все же есть где укрыться от жары. Те же клы в скалах прячутся, буйволы возле воды трутся. А как тут спрятаться от мороза?» «Куда?» «Под землю», — ответил Рика. Хороняка и Юджин переглянулись. «А что, вполне может быть», — хмыкнул Юджин. «Но чего оно вылезло в комплекс, и где люди?» «Тепло», — ответил Рика. «Похоже, эти твари живут где-то глубоко под землей, а когда запустили реактор...» Они почувствовали тепло и вылезли. «А люди? Этого я не знаю», — вздохнул Рика. «Херня», — заявил Хороняка. «Если эти твари живут под землей, почему вылезли только сейчас? Почему раньше не появлялись в комплексе? Кто сказал, что не появлялись?» — спросил Рика. «Может, как раз появлялись, поэтому он и заброшен. Мы бы хоть что-то должны были слышать о таком», — неуверенно начал Юджин. «Что?» — хмыкнул Рика. «Ты серьезно думаешь, что корпораты по всем галоканалам трубили бы, что всадили кучу денег на постройку комплекса, но вынуждены были все забросить, так как из-под земли начали лезть какие-то твари и все громить, или что они погубили кучу людей, которые тут работали?» «Да нет, быть не может», — покачал головой Хороняка. «Мы ведь запустили реактор и никаких пауков не было. Может, их гнездо где-то далеко, и чтобы добраться сюда, нужны несколько дней или даже недель, или они вообще впадают в спячку, когда нет источника тепла и жратвы», — выдвинул предположение Рика. «И чтобы очнуться, им нужно время». «А что, может быть», — заявил Юджин. «Мы запустили реактор, оставили пиратов и улетели. Твари очухались, выползли из норы и сожрали тех двоих. Реактор остановился, монстры впали в спячку. Далее прилетела наша экспедиция, снова все запустила, и затем...» «Это очень хреново», — перебил его Хороняка. «Если все так, как вы говорите, эти твари не позволят нам спокойно добывать руду. Ну, или нужна охрана, которая сможет перебить этих монстров, не позволить им пролезть в комплекс. Для начала надо выяснить, как они вообще в него пролезают», — заявил Рика. «Нет, в первую очередь нужно найти Рутгера и остальных», — поправил его Юджин. «Ты что, думаешь, они еще живы?» «Без понятия, но нужно понять, куда они делись. А чего тут понимать?» — хмыкнул Хороняка. «Наверняка эти сраные пауки их утащили к себе в нору и там сожрали. Даже клон чипов не оставили. «Клон Чипы!» – воскликнул Юджин. «Можно попробовать засечь сигнал. Я на Лунь. Включу сканер. Может, что-то обнаружится», – заявил Рика. «Все возвращаемся на корабль», – сказал Юджин. «Или ты думаешь, мы с Хоронякой тут останемся? Тогда нужно запускать реактор», – заявил тот. «Нельзя», – покачал головой Юджин. «Сначала нужно выяснить, где эти твари обитают. Если запустим реактор, они снова полезут в комплекс. И хрен его знает, сможем ли мы от них отбиться». Рика отхлебнул обжигающий горячий чай из кружки и вновь уставился на экран. «Ничего, снова». Он просканировал местность во всех спектрах, но так и не смог обнаружить ровным счетом никаких следов пропавших людей или монстров. «Ну что там?» Юджин, как всегда, подкрался совершенно неслышно, какое-то время стоял за спиной. «Да ничего», вздохнув, ответил Рика. «Что, вообще ничего не удалось найти?» «Ну», Рика словно бы сомневался, говорить или нет, но все же решился, тепловых сигнатур нет, биосканер тоже молчит. «Если бы я не знал, что ищу, то сказал бы, что здесь ничего нет, но кажется, я нашел тоннель». «Тоннель? Где?» «В одной из шахт. Может, это просто ответвление коридора, который создали во время разработки, но он как-то странно виляет». «Так не бывает». «Не бывает», согласился Юджин. «И куда ведет этот коридор? А хрен его знает. Я смог вычислить, что длиной он метров 800. А дальше? А дальше все. Понятия не имею, куда он ведет, чем заканчивается. Может, тупиком, может, просто уходит слишком глубоко вниз или под породу, поэтому сканер не позволяет увидеть, что там». «Понятно», вздохнул Юджин. «Значит, придется на своих двоих все изучить. Нам с тобой, переспросил Рика. «Охраняка, он останется на корабле. Почему я не удивлен?» хмыкнул Рика. «Вечно всю работу нам приходится делать, а он отсиживается. Имей совесть, старый пьющий человек. Ему уже тяжело лазать по всяким норам». «Ладно, ладно», кивнул Рика. «Понял я и согласен». «Вот и хорошо. Тем более это было не предложение. Собирайся, через полчаса выдвигаемся». Глава 3. Логово морозных демонов. Вход в тоннель обнаружился в одном из складских отсеков. В самом углу металлическая стена была словно бы разобрана снаружи, и через дыру просматривался длинный темный тоннель, ведущий неизвестно куда. «Ну что, готов?» – спросил Юджин. «Нет», – хмыкнул Рика. «Что, не заставишь туда лезть?» «Все равно заставлю», – пожал плечами Юджин. «Но лучше бы тебе собраться и быть готовым к проблемам». «Да готов я, они будут, однозначно, шучу я». «Ну шути, шутник», вздохнул Юджин. «Ладно, пошли». Он первым пролез в дыру, пошагал вглубь норы. Примечательно, что лаз был довольно широким, человек мог с легкостью идти, даже не пригибаясь. С одной стороны плюс, если бы лаз был узкий, в нем не развернешься и не повернешься, да и скорость передвижения была бы никакой. А так, с другой стороны, если все противники размером как тот паук, которого нашел Хороняка, могут быть проблемы. В этом лазе их может набиться много, и попробуй всех перестреляй. Впрочем, на этот случай у Рика имелся плазмоган. Один выстрел, и все впереди будет вычищено. Ну а если какая тварь выживет, хотя это будет чудом, с ней можно будет разобраться с помощью старого доброго пистолета, с которым Рика никогда не расставался. Что касается Юджина, вооружен он был куда серьезнее. Импульсная винтовка за спиной, лучемет в руках, который был способен отработать по противнику ничуть не хуже, чем плазма Рика, пара пистолетов, короткий пистолет-пулемет и здоровенный тесак, который Юджин, наверное, из скромности упрямо именовал ножом. В норе, естественно, никакого света не было. Единственный его источник – фонари, закрепленные на левом плече каждого из скафов, в которые были облачены Рика и Юджин. Кстати, о скафах. Старатели не поленились и навесили дополнительную защиту. Пусть они будут куда менее мобильными, но зато пробиться через такую броню противнику будет сложно. В ВКС есть такая полноценная броня. Кажется, рыцарь называется, и в ней боец может запросто лезть даже в логово Жукса. Всякие скорпии и пауки ни черта ему не сделают. Но вот если встретится противник посерьезнее вроде Ктра или тем более танка, рыцарь от них вряд ли спасет. Впрочем, при встрече с такими противниками полагаться лучше не на броню, а на оружие. К слову, перед вылазкой Рика долго изучал изображения в сети. Найденный в столовой паук показался ему смутно знакомым, и он действительно нашел нечто похожее. Дикие раи жуксов, которые существовали на множестве планет, в качестве рядовых и иногда даже рабочих использовали как раз пауков, очень похожих на найденного хоронякой. Из этого Рика сделал вывод, что, вполне возможно, они столкнулись с колонией жуксов, каким-то образом оказавшейся на тоске и одичавшей без контроля старших. И если предположить, что существа, появившиеся в комплексе, жуксы, что случилось с людьми Рика знал, часть из них уже мертва, пошла в качестве горючего для постройки гнезда. Это мерзкого вида биоматерия, которую жуксы создавали из тел захваченных врагов, которые оплетали все вокруг, и она фактически была эдаким покрывалом для растущего потомства. Однако жуксы никогда не убивали сразу всех пленников. Часть из них отправлялись в кладовую, где ждала своей участи. При этом в кладовой пленники прекрасно сохранялись, в том плане, что оставались живы, впадали в некое подобие комы или же сна, при котором все функции и процессы в организме словно бы становятся на паузу или очень сильно замедляются. Иначе говоря, Рика надеялся, что часть людей, работавших на комплексе, удастся спасти. Хотя были несколько «но». Насколько Рика было известно, кладовая создавалась в условиях, привычных для человека. Ничего о раях, обитающих на холодных планетах вроде тоски, Рика не слышал. Как в этом случае может быть? Живы ли люди? Как жуксы обеспечивают им безопасную температуру? И если они способны обеспечить такой температурой свою еду, то не поддерживается ли нормальная температура и в гнезде? Если да, то есть шанс столкнуться с кучей озлобленных жуксов, которые будут защищать свой дом. И кто знает, быть может, в случае атаки на них есть какие-то механизмы, которые заставят пробудиться всех остальных особей. Если так случится, Рика и Юджину придется несладко. Конечно, дикий рой куда слабее цивилизованного. Матки диких, королевы, стратеги, короче говоря, высшая каста, утратив связи с другими жуксами, теряет и свои интеллектуальные способности. Однако и того, что у них остается, достаточно, чтобы расправиться с парочкой человек, решивших навестить гнездо. Однако все эти размышления актуальны только в том случае, если Рика прав и если действительно они столкнулись с диким роем жуксов. А что если эти существа с жуксами не имеют ничего общего? Вдруг это какой-то местный вид? В таком случае Рика не стал бы делать вообще никаких прогнозов. Как можно их выдать, если ты не знаешь о противнике, о его привычках, сильных и слабых сторонах ровным счетом ничего? Если пауки, местный вид, есть огромный шанс того, что Рика и Юджин, когда полезли в эту нору, совершили огромнейшую ошибку, и результатом ее будет то, что они уже никогда не смогут выбраться наружу. Быть может, и не стоило сюда соваться. Возможно, люди, которые в комплексе, давным-давно мертвы. Рика помотал головой. Эта чертова нора на него действует самым отвратительным образом. Хотя кто бы на его месте не боялся, даже несмотря на то, что Рика пришлось пройти, обычный страх ему был не чужд. В конце концов, боязнь смерти есть у каждого, и он не исключение. Особенно если вспомнить, что он умирал уже не один раз. Правда, потом оживал в новом клон-теле, кроме одного раза. Странно это все. Тихо, как в могиле, заявил Юджин, почему-то понизив голос до шепота. Может, эти твари спят? Очень на это надеюсь, откликнулся Рика. Реакторы ведь отключены, на планете везде холодно, теплых мест нигде нет, так что тварям незачем бодрствовать. Хорошо бы, если так, нора закончилась совершенно неожиданно. Только что они двое шли по этому коридору, и вот оказались в пещере, причем колоссальных размеров. Длиной она была несколько сотен метров, потолок и вовсе было не разглядеть, в нескольких метрах над головой клубилась дымка или туман, скрывающий от взгляда все, что было выше. А вот на стенах Рика практически сразу заметил ту самую мерзкую пленку, биомассу, которая появлялась там, где были жуксы. До чего далеко ходить, тот невезучий корабль, с которого они спасли Димма. Там был всего один жукс, и то он умудрился загадить этой дрянью большую часть технической палубы. Туда, Рика указал рукой направление. Там, метрах в 50 от старателей, было странное, можно было бы это назвать сооружением, но все же ближе было понятие нарост, будто что-то живое прицепилось к стенке и начало разрастаться, наращивать корку. Рика был готов поспорить, что это и есть та самая кладовая. И к слову, насчет температуры. Какая была в коридоре, он не обратил внимания, но здесь, в этой пещере, было около нуля. Иначе говоря, жуксы как-то умудрились защититься от холода, хотя и теплым это место назвать было нельзя. Впрочем, будь даже небольшой минус, жить тут было можно. А раз так, то есть очень большая вероятность, что рабочие из комплекса все еще живы. А вот шансы на то, что охрана гнезда тоже бодрствует, были еще больше. Тем не менее, отступать Рика не собирался. Он удобнее перехватил плазмоган и направился к наросту. «Это что за дрянь?» – спросил Юджин. «Вот сейчас и узнаем». Рика подошел к шару из плоти, попытался разорвать казавшуюся тонкой ткань. «Ну ни хрена себе!» Осознав, что его попытки тщетны, Рика сдался, отошел. «А дай-ка я!» – буркнул Юджин, доставая свой тесак. Несколько ударов, и в опухоли появилась дыра, через которую оба старателя и пролезли внутрь. «Ох ты ж ё!» – выпалил Юджин, будучи не в состоянии сдерживать переполнявшие его эмоции. Рика промолчал, но всецело разделял его чувства. Внутри нароста, как Рика и предполагал, были люди. Точнее, очень похоже было, что это люди, все они как один были настолько опутаны паутиной, что можно было лишь догадаться, что внутри, будто древние египетские мумии, они бездвижно замерли, подвешенные на паутине, или, что более точно, будто туши животных на скотобойне, до которых у мясников еще не дошли руки, и пока что мясо ждет своего часа в морозилке. К слову, в отличие от коровьих или свиных туш, которые хранились в морозилках, здесь, внутри нароста, температура была плюсовой, причем намного выше, чем в пещере. Рика взглянул на датчик, ровно 20 градусов. Ну точно, эти люди все еще живы. А раз так, нужно их освободить, но прежде нужно подумать, как их отсюда вытащить. Это ведь в наросте и в пещере температура нормальная, может даже в норе, ведущей к комплексу, она еще худо-бедно подходит для человека, но в самом комплексе. Какой смысл вытаскивать отсюда людей, если дальше они замерзнут насмерть за считанные минуты внутри комплекса? Юджин, стой! Юджин, направившийся к одной из запутанных паутиной фигур, уже занесший свой тесак для того, чтобы разрезать путы, замер, повернулся к Рика и удивленно спросил: «Что? Почему? Как мы их отсюда заберем?» Юджин задумался. «А ведь действительно, нужно возвращаться, связываться с хоронякой. И, чем он поможет? Хотя бы тем, что думать над проблемой мы будем не вдвоем, а втроем. Хаем, ну, тоже верно. А что, этих бедолаг просто бросим сейчас? А что мы еще можем сделать? Чем мы им поможем? Разбудить, освободить. И пусть тут сидят, нас ждут. Думаешь?» Рика задумался и покачал головой. «Нет, не вариант. А ну как и монстры проснутся? В лучшем случае всех спасенных запакуют, а в худшем...» «Ну да, не подумал», — буркнул Юджин. «Плохая идея. Вот-вот, а еще, что намного хуже, все гнездо проснется, и когда вернемся, придется отстреливаться». «Ладно, ладно», — замахал руками Юджин, убедил. «Пока что уходим». Они развернулись и направились назад к проходу, который вел в нору, а та в свою очередь в комплекс. Однако микрофон из кафе Рика уловили какой-то странный звук. Рика даже замедлил шаг, развернулся, пытаясь понять, откуда идет звук и что является его источником. Звук был похож на шипение или шелест, будто помехи в эфире, но слишком часто и долго Рика слушал помехи, так что был уверен, это не они. Юджин тоже замедлился, остановился и принялся озираться. «Тоже слышишь это?» – спросил у него Рика. «Ага, что это такое?» «Не знаю. Черт, я даже не могу понять, откуда оно доносится. Будто со всех сторон. Кстати, а почему тут, в пещере, есть освещение? Почему пока шли по коридору, только фонарики давали свет, а здесь и без фонариков неплохо все видно?» Рика задрал голову и пришел к выводу, что свет исходит от той самой дымки, закрывающей потолок, а затем краем глаза заметил какое-то шевеление. «Это что там?» — Рика указал рукой направление, где только что заметил движение. «Или просто тень так причудливо шелохнулась?» Юджин мгновенно повернулся в нужную сторону, вскинул оружие. «Ничего не вижу», разочарованно протянул он и тут же развернулся в другую сторону, куда теперь глядел Рика через прицел своего плазмогана. «Что за черт?» – спросил он. «Ты тоже это видел?» «Ага». Что-то мелькнуло, очень быстро. Не успел рассмотреть. Они снова резко повернулись, заметив тень, теперь уже с другой стороны. «Да что это, мать его!» Не выдержал Юджин и пальнул в сторону очередной метнувшейся с огромной скоростью тени. Как ни удивительно, но он умудрился попасть. Стоявшее в ушах шипение стократно усилилось, а со стены упало нечто длинное, блестящее. «Это что за шланг?» – спросил Рика. Юджин ответить ему не успел, но зато ответ явился сам, будто из-под земли вырос. Шлангом оказалось нечто похожее на огромную змею с треугольной головой, по краям которой торчали длинные зубы-иглы. Тварь с такой скоростью ударила Рика, что он даже понять ничего не успел. Мгновение, и он уже лежит на земле. «Сдохни, тварь!» Юджин оказался куда проворнее Рика. Она только и успела, что повернуться к старателю, как тот выпустил в нее не меньше дюжины импульсов. А дальше начался кромешный кошмар. Такие же твари, как те, которых старатели только что пристрелили, полезли со всех сторон, они ползли по земле, непонятно чем цепляясь, тянулись по стенам и даже падали сверху, выныривая из той самой дымки. Убить всех и сразу, естественно, не выходило, хотя Рика, пару раз пальнув из плазмогана, мгновенно уменьшил популяцию этих тварей, да и Юджин от него не отставал, сыпал импульсами в разные стороны с бешеной скоростью. Но монстры и не думали сдаваться, лезли напролом, дохли, сгорая в ярких вспышках, осыпались на землю кучкой пепла, но на их место приходили новые. В какой-то момент все вдруг закончилось. Рика водил пистолетом из стороны в сторону, в плазмогане закончились заряды, однако новых противников не находил. «Это что, все?» – спросил он. «Да не может быть!» – откликнулся Юджин и, все еще находясь в запале, заорал. «А ну давайте, уроды ползучие, кому тут еще старательского тела?» Но ему никто не ответил. Противник так и не появился. Прошла секунда, другая, пятая, десятая. Никого по-прежнему не было видно, зато до слуха Рика донеслось шипение, и было оно куда сильнее, чем в прошлый раз. «Борода, уходим!» – заорал Рика и, развернувшись, бросился к выходу. Юджину не нужно было повторять дважды, он уже и сам все понял, а потом последовал вслед за Рика. Они бежали по узкому тоннелю со всех ног, однако тяжелая броня, даже несмотря на экзоскелет, не позволяла развить хоть сколько-то серьезную скорость. А меж тем Рика отчетливо слышал в динамиках своего шлема и шипение, и частые щелчки. «Это еще что, сраные уроды!» – завопил вдруг Юджин. Рика не удержался, чуть притормозил и обернулся. От увиденного у него отнялся дар речи. Позади них лаз был полностью заполнен тварями. Те самые змееподобные существа, пауки вроде тех, что они видели в столовой, они надвигались неудержимой лавиной, а Юджин стоял посреди норы и вовсю палил из своего лучемета. Монстры дохли пачками, но по их трупам шли следующие, а дистанция между ними и Юджином стремительно сокращалась. «Юджин, бежим, скорее!» – заорал Юджин. «Уходи, быстрее!» «Не оборачиваясь!» – крикнул Юджин. «Давай, у тебя еще есть шанс, но ты...» «Они так просто меня не возьмут и броню не проковыряют. Беги», — говорю. «Нет, я, беги. И постарайтесь с хоронякой побыстрее что-то придумать, а то я не хо». Да сказать он не успел. Лавина монстров добралась до него, захлестнула. «Юджин», — позвал Рика. «Борода». Но в эфире был только треск. Рика сжал зубы с такой силой, что еще немного, и они бы рассыпались. Он бросил бессильный взгляд на разряженный плазмоган, затем повернулся и побежал дальше. До комплекса оставалось всего ничего, он должен успеть. Шум позади подгонял его. Ему казалось, что монстры всего в паре шагов от него и вот-вот схватит, повалит на землю. Не помня себя, он выскочил в складской отсек. Тут же перед глазами вспыхнуло красное окошко предупреждения. «Внимание! Экстремально низкая температура!» Но Рика не обратил на нее внимания, продолжил бежать. Лишь через несколько минут, проскочив добрый десяток отсеков, он наконец-то понял, что за ним уже никто не гонится. Монстры не стали вылезать на мороз. Он остановился, уперся руками в колени, наклонился и попытался отдышаться. Так их команда давно уже не влипала. Глава 4. Гнездо. Гнездо пусть и медленно, но успокаивалось. Опасность миновала. Теперь кладке и королеве ничего не угрожало. Стратег не стал ее даже будить. Непрошенных гостей было всего двое, и с ними удалось разобраться прежде, чем они нанесли урон гнезду. Конечно, погибло много охранников гнезда, но это не страшно, в хранилище достаточно пищи, а новое поколение растет и очень скоро вылупится. Они будут сильнее, быстрее, больше и куда опаснее своих предшественников. А откормиться и быстро вырасти до своих обычных размеров они смогут в считанные дни, корма достаточно. Все уничтоженные особи уже доставлены рабочими к жевателю, он переработает их, выдаст материю, и можно будет еще лучше защитить гнездо, подготовить новые ясли, сделать новое хранилище, ведь в последнее время корма становилась все больше и больше. Стратег уже провел анализ. Сначала 2 единицы разумного корма, затем в 20 раз больше, сейчас опять 2 единицы корма, значит, скоро придут в 20 раз больше. К этому моменту нужно подготовиться. Стратег отлично знал, кто наведывался в гнездо. Этот рой называется «Человеки», и рой этот очень и очень странный. Во-первых, каждая особь является рабочим и стратегом. Каждая действует самостоятельно. Во-вторых, особи не связаны между собой, что всегда поражало стратега. Как это вообще возможно? Как они обмениваются информацией? Имеется в виду, как передаются большие ее объемы. Малые, это понятно. Сигналами могут меняться даже рабочие их роя. Но что можно передать примитивными сигналами? Иди сюда, стой тут и все. Как человеки проводят обучение, дают понять себе подобным, что встретили врага, как обозначают его силу. Этого стратег не знал. И, к сожалению, исследователя в гнезде не было. С разрешения королевы он уже подготовил 3 личинки, которые в дальнейшем стали бы исследователями, но когда это еще будет? А пока, впрочем, стратег кое-что о человеках знал. Например, то, что сейчас в хранилище, это низшая каста. Они не имеют улучшений, свойственных воинам или тем более старшим. Но сегодня заявились воины, стратег узнал их по прочным панцирям, которые выдержали атаки охранников гнезда. К сожалению, один из воинов-человеков сбежал, зато второй остался в гнезде. Рабочие пытались разрушить его панцирь, но пока их попытки не увенчались успехом. Более того, тепло пойманного воина медленно угасало, и стратег пришел к выводу, что эта особь мертва. Что ж, остается надеяться, что когда заявятся новые воины гнезда человеков, удастся захватить еще нескольких. Стратег сделает все, чтобы они дожили до появления в гнезде исследователей, и тогда о человеках можно будет узнать очень и очень много. А пока стратег должен был готовиться отразить новую атаку. Однако из-за вторжения он пробудил слишком много воинов, и сейчас гнездо тратило слишком много тепла на то, чтобы все бодрствующие особи могли функционировать. Теперь, когда опасность миновала, основную их часть можно отправить назад, в спячку, оставить несколько, чтобы они стерегли входы в гнездо. Тепло нужно было экономить, нужно направить его в ясли, чтобы новые особи как можно быстрее созрели, вылупились и переместились в хранилище, где их ждет корм. К слову, еще и хранилище нужно заживить, вторженцы нарушили его целостность, а это могло привести к порче корма или того хуже, его побегу. Тут как бы стратег не старался, но оголодавшие охотники, поймав беглеца, тут же его сожрут, никакие приказы старшего на них не подействуют. Что ж, на то они и охранники гнезда, примитивные, агрессивные особи, выведенные с одной единственной целью. Думать, анализировать, прогнозировать они не умеют, да им это и не нужно. А кстати, тут стратег задумался, у него имелся небольшой запас биоматериала, так может, не стоит тратить его на гнездо, может, создать индивидуальные ясли и вырастить захватчика, как там его человеки называют. БТР, кажется, а что, идея очень даже толковая. Конечно, успеть сформировать ему полноценный хитин стратег не успеет, но можно внести небольшие изменения в конструкцию, вырастить захватчика с меньшей броней, но куда более мобильного, или же потратить свободную биомассу на создание ловцов. Их камуфлированная броня проста в изготовлении, не требует много времени, а, как знал стратег, ловцы, они же охотники, очень эффективны против человеков, даже тех, что в панцирях. Так может, лучше их? К моменту, когда основная часть гнезда уже вновь впала в спячку, стратег сделал свой выбор, начав выращивать захватчика. Конечно, когда королева проснется, она вряд ли одобрит его выбор, но ему все равно. Это ее задача – увеличивать гнездо, а его задача – гнездо защитить, достать как можно больше корма. Именно этим он и занят. Отдав приказы жевателю и стайке рабочих, которые в человеческом понимании больше походили на автоматический переработчик и ремонтных дронов, стратег со спокойной совестью и чувством исполненного долга также заснул. Когда охранники гнезда прогрызли кокон стратега, перекрыли пищевод, вынудив стратега проснуться, он некоторое время приходил в себя, пытаясь понять, что случилось и зачем он понадобился. В первую очередь он проверил, нет ли в гнезде чужаков. Вполне возможно, что гнездо человеков прислало новых боевых особей. Особо мерзкие были именующиеся ВКС. Эти существа были крайне опасны, и даже одно такое могло нанести столько урона гнезду, что на его восстановление потребовались бы тонны биомассы. Рабочие и охранники метались по пещере, но никаких следов чужаков не обнаружили. Тогда стратег проверил ясли и королеву, с ними тоже все было в порядке. Затем он догадался заглянуть в хранилище, но и там порядок. Те небольшие повреждения, что имели место быть во время прошлого появления чужаков, уже зажили. Если судить по массе, весь корм был на месте и в свежем состоянии, полностью готовый для личинок, которые вот-вот должны были вылупиться. Что касается захваченной особи воина человеков, то к удивлению стратега она все еще не остыла. Конечно, вполне возможно, что внутри панциря, который рабочие так и не смогли открыть, уже начались процессы гниения. Иначе говоря, особь была мертва, но проверить это наверняка у стратега пока возможности не было. Что ж, главное, что пойманная особь не вырвалась и гнезду ничего не угрожает. Но что же заставило охранников разбудить его, стратега? Стратег заполз назад в свою капсулу и соединил свой разум с охотниками. Ага, вот оно что, наверху вновь появилось тепло. Пока еще немного, но температура растет, зона покрытия расширяется. Что это значило? А это значило, что глупые человеки вновь прислали своих рабочих, чтобы заживить раны тех огромных особей, которые вырабатывали тепло. Они делали это уже дважды, явно не понимая, куда деваются затем их рабочие. Ну а особи, производящие тепло, без рабочих быстро засыпали, и это смешило стратега, как можно быть такими тупыми. Зачем из раза в раз заставлять огромные особи вырабатывать тепло, не выяснив, что происходит с рабочими? Да чего с рабочими? Вон, у них уже панцирный воин исчез, а они опять за старые. И как насчет того, второго, который убежал? Неужели он не донес до гнезда человеков феромоны роя? Неужели они так и не поняли, с кем имеют дело? Если так, то просто отлично. Стратег даже потер передние пары лапок от нетерпения. Если так, то стоит ждать появления новых рабочих человеков. Еще больше корма, еще больше личинок и биомассы. Гнездо наконец-то сможет полностью выйти из спячки и начнет лечить эту планету. Ведь она больна, слишком холодна, а это не подходит рою. Рой хочет тепло, рой хочет биомассу. Стратег какое-то время выжидал, отправив нескольких охотников и рабочих наверх, чтобы они проверяли, действительно ли человеки не прислали своих воинов и действительно ли их гнездо наверху наполняется теплом. Он был осторожен и ждать умел, но даже сейчас и даже для него все было очевидно. Человеки действительно решили вновь обогреть свое гнездо. А что самое забавное, решили перестраховаться, прислали не кучу рабочих, как в прошлый раз, а воинов. Целых двух. Вообще это очень смущало стратега. Во-первых, он недоумевал, почему так мало человеков. Это были обычные панцирные воины, даже не ВКС, причем один из них, судя по запаху, был тем самым, что влез в их гнездо и успешно сбежал. Он что, забыл, что случилось с его товарищем? Забыл, что здесь жуксы? Какие все же эти человеки глупые? И это с их потенциалом. Стратег очень сильно удивился, узнав, что тепловых особей человеков запустили двое воинов. Оказывается, они и такое умеют. Раньше стратег был уверен, что подобные работы могут проводить только рабочие человеков. Хотя чему удивляться, он ведь когда только появился из своей кладки, получил от прошлого поколения старших информацию о человеках. Он точно знал, что особь человеков одновременно может быть рабочим, воином и даже стратегом. Странная все же раса, так похожи на улья и так от него отличаются, будто какая-то шутка природы, издевательство над жуксами. Зачем создавать такой вид, который даже конечность себе не может отрастить заново? Малейший удар, и существо погибает. Правда, они умеют наращивать себе панцири, у них есть большие мертвые машины из материалов, которые так любят таскать на себе в качестве бронитоптеры, или, как называют этих существ роя человеки, танки. Человеки, как и жуксы, смогли покорить космос и даже осваивать другие планеты, из-за чего, собственно, и началась война. Стратег помнил ее начало, все благодаря передаваемой из поколения в поколение памяти. И вот теперь стратег искренне недоумевал. Ладно, пускай особи человеков универсальны. Это нарушает логику, это противоречит законам природы, это дико и странно. Пускай особи человека слабы, их легко лишить жизни. В конце концов, на самых разных планетах рой встречал виды, которые были настолько беспомощны, что огромной тайной был тот факт, что они как-то выжили до момента встречи с роем. Наконец, пускай даже внешне человеки выглядят отвратительно, непрактично, ни тебе жвал, ни дополнительных или вспомогательных конечностей, ни специализированных желез или природных способов защиты, маскировки, но почему они настолько глупы? Как они смогли выйти в космос? Как они осваивают планеты, если даже сейчас, дважды столкнувшись с противником, они никак не реагируют? Вообще-то стратег вспомнил одну теорию, которую выдвинул исследователь из его прошлого гнезда. США считал, что особи человеков вовсе не универсальны. Просто каждый из человеков является не только особью, но еще и роем. Тогда его заявление произвело фурор. Высшие разумы роя были поражены подобным выводом. Поражены и разозлены. Как можно одну особь ставить на единый с роем уровень? Как может рой быть заключен всего в одной особи? Возмутительно, глупо и невозможно. Но тут стратег вспомнил другие умозаключения исследователя. Шахас заявлял, что человеки развивались в совершенно другой плоскости, отличной от роя. Человекам практически ничего не известно о выращивании низших особей, у них слабое клановое и кастовое деление, и даже иерархия запутана до невозможности. Как можно запутать иерархию подчинения, стратег не понимал, однако еще исследователь заявлял, что человеки практически не пользуются биомассой, и для создания всего необходимого используют твердь. И вот здесь уже стратег был с исследователем согласен. Панцирь человеков очень странный, у него нет наростов, нет слоев, по которым можно узнать возраст. В нем действительно используется твердь, причем даже та, которая является кормом для союзников роя, мыслящих камней. Даже космические особи человеков, сколько бы рой их ни захватывал, всегда оказывались мертвы. Лишь наращивание биомассы позволяло соединиться с разумом космической особи, появлялась возможность отдавать ей приказы. Стратег всегда поражался этому. Космические особи, которые на человеческом языке называются корабли, имеют нервную систему, неполный набор органов, они всегда находятся либо в спячке, либо в полумертвом состоянии, и человеки используют других особей, чтобы держать корабли в таком состоянии, управлять ими. Неужели не проще оживить корабли, дать им возможность самостоятельно мыслить, принимать участие в бое? Но логика человеков непостижима. Причем не только для рядового стратега, но и для высших разумов роя. Кстати об этом, стратег вспомнил, что вот уже несколько десятилетий он не чувствовал прикосновения высшего разума, не сливался с роем в единое целое. Он прозябает на этой планете с этим гнездом уже слишком долго, и отсутствие связи с роем делает его существование невыносимым. Он будто лишился главного, смысла своей жизни, будто не живет, а существует, не зная своей цели и предназначения, а это невыносимо. Впрочем, в этом стратег был уверен, очень скоро гнездо сможет набрать достаточно биомассы и тепла, чтобы начать расширяться, перевоплощать эту планету под нужды роя. И когда она изменится, когда гнездо станет новым ульем, он покинет это место, вернется к рою и сможет вновь насладиться неспешным течением мыслей миллионов других стратегов и королев, сможет ощутить на себе ласковое прикосновение сознаний высших разумов. Но для этого нужно завершить работу, которую ему поручили. Первым делом стратег отправил рабочих собирать тепло. Нужно, пока есть возможность, вобрать в их тела как можно больше, чтобы затем повысить температуру в гнезде. Это приведет к быстрому созреванию личинок, к более эффективной работе жевателя. Он выдаст куда больше биомассы, ну и, наконец, сама биомасса будет куда эластичнее, ее можно будет использовать экономнее, не боясь, что это приведет к неким негативным последствиям. Вместе с рабочими в этот раз стратег отправил и небольшую стайку охотников. Вдруг человеки окажутся достаточно хитры для того, чтобы организовать засаду. Однако, как оказалось, стратег напрасно опасался. Шли минуты, часы, рабочие успели сделать две ходки, даже три, а на них так никто не нападал. Двое человеков, которых обнаружили охотники, оставались на месте, в большой верхней пещере, и никуда оттуда не уходили. Даже к особям, вырабатывающим тепло, не ходили, что в очередной раз удивляло стратега. В конце концов, абсорбировав достаточно тепла, стратег решился на атаку человеков. Их всего двое. Захватить их и уж тем более убить не составит труда. После этого тепловые особи остановятся, и кто знает, может, еще придут человеки, на этот раз рабочие. Это будет очень кстати, ведь гнезду, которое скоро будет расширяться, понадобится много корма. Так что стратег без зазрения совести отправил на человеков охотников. Правда, он как всегда подстраховался, отправил куда больше, чем необходимо. Охотники, рабочие медленно продвигались к большой верхней пещере, а человеки, судя по тому, что не двигались, так их и не заметили. Лишь когда особи гнезда оказались в пещере, человеки начали шевелиться. Стратег потирал лапки. Два человека. Если удастся захватить их и сохранить до появления в гнезде исследователя, будет просто отлично. Ему не терпелось проверить некоторые свои теории, о которых он задумался, вспомнив Сшахас. Будет очень полезно, соединившись с Роем, предоставить великим разумам новую исследовательскую информацию о человеках. И кто знает, быть может, после такого его, стратега, сделают контролирующим разумом или даже приглядятся, недостоин ли он стать одним из великих. Глава 5. Расовое доминирование. Вот так, закончил свой рассказ Рика. Да, это все слова, что нашлись у хороняки, чтобы обозначить свое отношение ко всему, что случилось с Рика и Юджином в комплексе. И это Рика очень возмутило. «Больше ничего сказать не хочешь?» – прошипел он. «А чего говорить? Думать надо. Что думать? Надо брать все пушки и идти спасать Юджина», – вспылил Рика. «Отчего?» Рика удивленно на него уставился. «Хороняка что? Так нажрался, что вообще ничего не запоминает и не понимает. Только что ведь рассказал». Но Рика все же сподобился ответить на глупейший вопрос, который только можно было придумать. «Аджуксов. И что они ему сделают, если мы прямо сейчас не пойдем его спасать?» Рика открыл было рот и тут же его закрыл. «А действительно, что? Скафандр сверхпорочный, те жуксы, что атаковали их, и которых они вдвоем положили, так и не смогли пробить броню, или пока не смогли. В конце концов, старатели ведь сопротивлялись и отстреливались. А сейчас Юджин в полной их власти, и Рика был уверен, жуксы найдут способ, как проковырять броню». Кураж Вон в свое время много чего рассказывал о похождениях своей МТГ и себя самого, и о жуксах много чего рассказал, об их изобретательности, в частности. Так что когда твари вскроют костюм Юджина, лишь вопрос времени. «Юджина пока убрали в дальний ящик», — заявил меж тем хороняка. «Насколько мне известно, жуксы пленников не убивают, а помещают в эдакий анабиоз. Они вообще трупы своих и тела врагов используют как топливо, ну а захваченных живыми противников в качестве корма для своего приплода. Ну вот я и говорю, судя по тому, что я вижу, Юджину ничего не грозит». «Откуда ты знаешь?» – удивился Рика. «Данные с биомонитора поступают регулярно, раз в минуту. Так мы можем с ним связаться», – воскликнул Рика. «Не можем», – покачал головой хороняка, он отключил связь. «Почему?» «Потому что жуксы улавливают радиоволны и вообще на нашу связь реагируют, а нам это не надо. С бородой все в порядке, сейчас вкатит себе кучу препаратов из встроенной аптечки и будет спокойно дрыхнуть, ждать, пока мы его спасем. Откуда ты это все знаешь?» Он мне и сказал. «Плюс я раньше в ВКС служил, не забыл?» Усмехнулся хороняка. «И с жуксами довелось повоевать. Они тогда совершенно другие были, не то что сейчас, да». Он уставился в одну точку, будто вспоминая все то, что с ним когда-то случилось. «Так какой у нас план?» – спросил ошарашенный Рика. «У бороды, дрыхнуть и не беспокоить жуксов, дать им успокоиться у нас, думать над тем, как Юджина оттуда вытащить и жуксов перебить. Во, считай, первый пункт плана мы уже выполнили. Это какой? Думаем, как помочь Юджину, а он уже храпака там дает. Но он ведь погибнет. С чего вдруг? Ты сам сказал, у жуксов тепло, воздух есть, значит, скаф Юджина будет работать на минимуме. А раз так, то батареи хватит минимум дня на 3, а то и на неделю. Так что мы будем делать? Ты для начала успокоишься, а вот я прикину, что к чему». Хороняка выставил Рика с мостика, заставив идти в кают-компанию, напиться чаю, перекусить и вообще побыть наедине с собой, немного угомониться, унять адреналин, гуляющий по организму. Он выпил чай и отъелся печеньем, сидя в спокойной обстановке. Спокойствие и тишина позволили привести в порядок нервы, унять панику, и теперь Рика понимал, насколько глупой была его идея набрать оружие и бежать назад, к жуксам. Но он не понимал, что задумал хороняка. Осознавая, что все еще на взводе, усилием воли Рика заставил себя остаться на месте. Нужно остудиться, унять желание действовать незамедлительно. Все же старший товарищ прав, в сложившейся ситуации действовать нужно, только все тщательно взвесив и оценив. Нахрапом ситуацию не решить. Хороняка заявился к Рика сам, когда тот уже вернулся в свое обычное состояние. «О, вижу, отпустила тебя, да», — кивнул Рика, «но мне как-то не по себе это сознание, что Юджин там ждет нашей помощи, а я тут чай гоняю. Ну это лучше, чем пойти и оказаться рядом с ним, пожал плечами Хороняка. Если жуксы поймают вас двоих, мне одному будет куда тяжелее с ними справиться. Куда тяжелее? Ты что-то придумал, оживился Рика. Ну, можно сказать и так, усмехнулся Хороняка. Выкладывай. Рика распрямился и облегченно выдохнул. Фух, кажется, все, это был последний. Даже в экзоскелете таскать такие тяжести было трудно, а ведь перед этим они с Хоронякой почти сутки выпиливали плазменными резаками проемы, чтобы дотащить все на место. Но теперь подготовительный этап был закончен. Пока Рика подключал и калибровал сюрпризы, подготовленные для жуксов, в единую сеть, Хороняка заваривал изуродованные дверные проемы, ведь за время, пока они таскали эти самые сюрпризы, в комплекс намело столько снега, что уровень его был практически одинаковым, что снаружи, что во внутренних отсеках комплекса, точнее в его ангаре, через который старатели уже дважды попадали внутрь. Естественно, теперь следовало изолировать комплекс, отсечь холод снаружи, и после этого можно было приступать ко второй части их задумки, запускать реакторы. Рика еще раз проверил коннекторы, которыми подключал питание к сюрпризам. Все в порядке. Провода он уже прозвонил и изолировал, обмотав дополнительным слоем утеплителя. Впрочем, даже если какой-нибудь из жуксов случайно его перебьет или сам кабель перегорит, не выдержав нагрузки, ничего страшного. После старта реактора нужно всего пара часов, чтобы накопители сюрпризов набрали достаточно энергии. Закончив, он направился в реакторный отсек, где уже хозяйничал Хороняка. «Ну что, ты с дверями закончил?» – поинтересовался Рика. «Да», – кивнул Хороняка, стоявший за терминалом и вручную вбивавший команды. «Все закрыто, все перекрыто. Можешь не переживать. Надеюсь, что не надо. Но, если честно, то все равно переживаю». «А чем?» – Хороняка даже оторвался от своих дел, – поднял на Рика недоуменный взгляд. «Да все это шито белыми нитками. А если реактор не запустится? А если твари не клюнут? В конце концов, рой ведь разумный. Так, ну не могут же они не понять, что это ловушка. А с чего они должны решить, что это ловушка? Ну мы атаковали их гнездо, я сбежал. И при этом я знаю, сколько их там. Зачем мне запускать реактор? Они должны понять, что мы их хотим выманить». «Должны, но не поймут», — хмыкнул Хороняка. «Во-первых, жуксы всегда считали людей тупыми. Они не понимают, что такое индивидуальность, не знают, что мы между собой фактически никак не связаны, что человечество — это не рой, что мы даже конкурируем между собой. Для них такая концепция априори чужда, не воспринимают они ее, так что легко поверят, что никакой засады нет. Во-вторых, засады нет, они ничего не засекут. Во всяком случае, сначала. Ты ведь все сделал, как я просил, пока что сеть отключена, включена, поправил его Рика, но все наши железяки, к ней подключенные, находятся в гибернации. Пробудить их, дело нескольких секунд, ну вот и отлично. Так чего же ты сомневаешься? Жуксы полезут к нам, как только тут станет тепло. Им нужно развиваться, нужно расширять гнездо и им нужны ресурсы. А тепло и энергия – это ресурсы, так что выбора у них нет. Ладно, как скажешь, кивнул Рика, придется тебе поверить.